Речь идет о римском папе Николае I, 858-867 годы. Он умер в 60-х годах 9-го столетия, непреклонным в своем учении. Но этот спор вызвал на сцену истории еще другое важное и замечательное лицо. Это был Иоанн Скотт Эригена. Гинкмарк пригласил его в союз свой и поручил написать сочинение о спорных пунктах. Более гениального союзника он не мог найти. История Эригена носила характер легенды. Говорили, что он родом из Великобритании или Ирландии, долго странствовал на Востоке, потом жил в Ирландии. При Карле Лысом является он в Париже главным начальником дворцовой школы. Карл Лысый, 823-877 годы, король Франции с 840 года. Как бы то ни было, но можно сказать, наверное, что Гинкмар скоро не рад был такому союзнику, особенно по тому орудию, которое употребил тот в споре. Иоанн, вызванный на спор Гинкмаром, выступил на это поприще с орудием, которое не употреблялось в то время и которое должно было обратить на него особое внимание. Вместо ссылки на авторитет отцов и предания он сослался на разум. Этим заступлением за Гинкмара он более повредил ему, нежели пособил. Папа Николай I строго отозвался о нем в письмах Карлу Лысому и выразил желание, чтобы впредь такого рода книги, каково было сочинение Эригены, подвергались предварительному пересмотру папы, то есть цензуры. Тем не менее, Иоанн продолжал действовать во Франции до смерти Карла Лысого. Жизнь каждого замечательного человека того времени облекалась обыкновенно в форму легенды, и потому в такой же форме перешла к нам и жизнь Скотта. Легенда сообщает, что он был зарезан в Англии своими учениками. В 883 году Эригена был вызван Альфредом Великим в основанный им Оксфордский университет, где преподавал долгое время математику и диалектику. Но там был аббатом в Мальмерсбери и по убиении долго был почитаем святым в Англии и Франции, но был после отречен папами. Но этот трагический конец, подтверждения которого, однако, нет достаточных доказательств, характеризует общественное положение глубокого мыслителя в IX столетии. Современные исследователи более точно датируют годы жизни Эригены, около 810-го, около 877-го года. Оксфордский университет был основан значительно позднее, чем указано в лекции. Альфред Великий учредил школу типа Чола Палатина, которая была основана Карлом Великим. Но так же, как последний не есть Парижский университет, так и школа при дворе Альфреда Великого еще не есть Оксфордский университет, хотя в данном случае преемственность прослеживается, пожалуй, более отчетливо. Об оценке Грановским творчества Эригены смотри также примечание к четвертой лекции. В судьбе таких людей есть нечто глубокое и возвышенное, возвышающее в нас веру в человечество. Мы вникаем более в это явление и оценим его по отношению к прошедшему и будущему. Известно, что в эпоху борьбы между христианством и язычеством в Александрии были сделаны замечательные попытки примирить христианство с языческой философией. И эти попытки сделаны были великими мыслителями христианства, Климентом Александрийским, Оригеном и другими. Климент Александрийский, 150-215 год, богослов, руководитель церковной школы в Александрии, отец церкви. Ориген. 185-253 годы, богослов. Памятником этих попыток осталась целая литература, в которой встречается много сочинений лиц, чрезвычайно значительных. Таким образом, в конце третьего и начале четвертого столетия явилось несколько сочинений в этом духе и направлений,